9. На следующий вечер я стою в незнакомом уголке западного Лондона и жду Мэтта, чувствуя себя бодрой и неустрашимой. Ладно, вчера выдался не самый лучший вечер, но это не имеет значения. Сегодня вечером все будет по-другому. Мы просидели в неотложке до часа ночи, и к тому времени, когда Мэтта подлатали и он подписал все справки, было слишком поздно приступать к чему-то более романтичному, чем просто разойтись по домам и рухнуть в отдельной кровати. Мы договорились начать все сначала сегодня вечером после работы, и Мэтт сказал, что приедет и встретит меня на станции метро. Поэтому я мысленно подвела под всем черту. Сегодня вечером мы начинаем все заново. Мы с Гарольдом придем к Мэтту, и, наконец-то, я увижу, как он живет. «Волнуешься?» — нежно говорю я стоящему рядом Гарольду. «А вот и Мэтт, наш новый друг. О, смотри, вот он!» «Боже, он производит впечатление. Я имею в виду, любой скажет, что он великолепен. Он идет по улице легкой походкой, темные волосы блестят на солнце, глаза щурятся в улыбке, мышцы перекатываются при каждом движении». Ладно, на нем костюм, но я могу додумать мышцы. Он приветствует меня поцелуем и берет мой огромный чемодан. «Привет», — говорю я, а затем с тревогой добавляю. «Как твоя рука?» «Отлично», — весело говорит мужчина. «Ух ты», — добавляет он, поднимая чемодан. «Ничего себе! Что у тебя там?» «Вещи Гарольда», — объясняю я. Я взяла его кровать и одеяло, несколько игрушек. Мы оба будем так рады увидеть твой дом, взволнованно добавляю я, и познакомиться с соседями. Мы идем, и я оглядываюсь вокруг сияющими глазами, потому что это район Мэтта, часть его самого. И это великолепный район Лондона, одна красивая улица за другой. И посмотрите, скверик! Я скрещиваю пальцы. Пусть он будет жить на такой же площади, и пусть у него будет ключ от садика. Я уже вижу, как мы лежим на траве под солнцем, лениво почесываем голову Гарольда, пьем вино и просто наслаждаемся жизнью. И так навсегда. «Ну же, расскажи мне о людях в твоей жизни», — нетерпеливо прошу я. «Начни с родителей». Мне всегда интересно послушать о родителях парней, с которыми я встречаюсь. Дело не в том, что я ищу новых родителей, просто мне нравится слушать о счастливых семьях. Прошлым вечером, когда мы сидели на пластиковых стульях в неотложке, я рассказала Мэтту о своих родителях. Рассказала об отце, который до сих пор жив, но развелся с мамой и переехал в Гонконг, когда я была маленькой. О том, что иногда мы встречаемся, но это не похоже на встречи с отцом. Это нелегко и непривычно. Больше похоже на встречи с дядей или другом семьи, что-то в этом роде. Потом я рассказала ему о том, что мама умерла, когда мне было 16. Я попыталась нарисовать ему ее портрет. Голубые глаза, халат художницы, она была учительницей рисования, привычка курить. Ее милая манера чуть запоздала понять шутку и воскликнуть. «Поняла! Ой, поняла! Ой, как забавно!» Затем я рассказала о Мартине, который 12 лет был моим отчимом. Его дружелюбное лицо, его любовь к джайв-клубам, его знаменитая карри из 6 бобов. Я рассказала, как он был потрясен, когда умерла мама, но потом нашел прекрасную женщину по имени Френ и еще 2 пасынков. И как я рада за него, конечно, хотя для меня это и странно. Они каждый год приглашают меня на Рождество, и я однажды даже приехала, но мне не понравилось. Поэтому на следующий год я пошла к Мод. Она шумная, бестолковая и отлично меня отвлекла. Я тогда действительно раскрылась. Рассказала Мэтту, как иногда осознаю, насколько я одинока в этом мире. У меня есть только далеко живущий отец и ни братьев, ни сестер. И как это страшно. Но потом я вспоминаю, что у меня есть друзья, Гарольд, и мои спасательные проекты, и моя работа. Пожалуй, я слишком разговорилась. Но в зале ожидания скорой помощи больше нечем было заняться. Я собиралась расспросить Мэтта о его семье, но не успела, так как нас вызвала медсестра. Так что теперь самое время послушать о его прошлом. Я хочу узнать все о его родителях. Их милые причуды, трогательные традиции, важные уроки, которые они преподали ему, когда он рос. Я хочу знать все, почему я буду любить их. Нелл однажды сказала мне: «Ава, тебе не обязательно быть готовой любить все и вся, с чем ты сталкиваешься». Но она преувеличивает. Я не собираюсь любить все и вся. И в любом случае это не все и вся. Это Мэтт. Я люблю его и готова любить его семью. «Расскажи мне о своих родителях», — повторяю я, сжимая его руку. «Все. Ничего не упускай». «Хорошо», — Мэтт кивает. «Ну, у меня есть папа». Некоторое время мы идем в молчании, пока я жду, когда Мэтт продолжит. Пока я не понимаю, что это все. «А какой у тебя папа?» — подсказываю я, и мужчина сдвигает брови, как будто я подсунула ему какую-то неразрешимую задачку. «Он высокий», — наконец говорит он. «Высокий», — говорю я ободряюще. «Ух ты!» «Не чересчур», — уточняет Мэтт. «Примерно 6 футов 2 дюйма. Может быть, 6 футов 3 дюйма. Я могу уточнить, если хочешь». Он достает телефон. «Я ему напишу». Он открывает страницу контактов, и я поспешно говорю: «Нет, неважно, какой у него точный рост. Итак, он довольно высокий. Здорово». Я надеюсь, что Мэтт расскажет больше подробностей. Он просто кивает, снова убирает телефон, и мы идем дальше. А я чувствую крошечные уколы разочарования. «Что-нибудь еще?» — наконец говорю я. «Он...» — Мэтт задумывается. «Ну, ты знаешь...» Я подавляю желание возразить. «Нет, не знаю, в том-то и дело...» Но это испортит настроение, поэтому вместо этого я весело говорю. «А мама, какая она?» «О!» Мэтт снова ненадолго задумывается. «Она... ну, ты понимаешь, трудно сказать». «Расскажи что-нибудь», — прошу я, стараясь не выдать своего разочарования. «Все, что ее касается, любая деталь, большая, маленькая, напиши портрет». Мэтт некоторое время молчит, а затем выдает: «Я думаю, она тоже довольно высокая». «Тоже высокая? Это все, что он может сказать? Я начинаю представлять семью великанов». «Я уже собираюсь спросить, есть ли у него братья или сестры, когда Мэтт говорит: „Вот мы и пришли“». Я удивленно вскидываю голову. Меня накрывает ужас. Я была так увлечена, что не заметила, как все изменилось, пока мы шли. Здесь уже нет красивого скверика и живописных улочек. Мы стоим перед самым уродливым зданием, которое я когда-либо видела в своей жизни, и Мэтт с гордостью указывает на него. «Дом», — добавляет он на случай, если у меня возникли какие-то сомнения. «Как тебе?» «Если честно...» Я не могу поверить, что кто-то когда-то это сотворил или построил. Бетонный дом со зловещими круглыми окнами и странными прямоугольными конструкциями, тянущимися во всех направлениях. 3 корпуса, соединенные между собой проходами, лестницами и странными угловатыми кусками. Когда я смотрю вверх, я вижу далеко вверху лицо, выглядывающее из стеклянного лестничного колодца, как будто в тюрьме. Но потом я чувствую себя виноватой за свои критические мысли. Лондон — это кошмар, в котором сложно найти подходящий дом. Мэтт не виноват, что это все, что он смог найти. «Ух ты», — говорю я. «Это... я имею в виду, недвижимость в Лондоне дорогая. Я знаю, что это сложно, поэтому...» Я сочувственно улыбаюсь ему, и он сияет в ответ. «Можешь мне не рассказывать. Мне повезло наскочить на это предложение на рынке. Пришлось отбиваться от 3 претендентов». «Я чуть не падаю на улице. Еще 3 претендента?» «Отличный образчик брутализма 60-х», — с энтузиазмом добавляет он, открывая главную входную дверь и ведя меня бетонным коридором. «Ясно», — слабо отвечаю я. «Конечно, брутализм». «Извините, но если вам интересно мое мнение, ни одно слово, содержащее корень «брутальный», не является хорошим словом». Мы поднимаемся на 4-й этаж на лифте, который подходит для жестокого триллера, и Мэтт открывает черную входную дверь в атриум. Он выкрашен в матово-серый цвет, в нем установлен металлический журнальный столик, кожаная скамеечка для ног и прямо передо мной барельеф, который заставляет меня подпрыгнуть от испуга. Безглазое глиняное лицо тянет из стены длинную шею, как будто хочет закричать или съесть меня. Это самая гротескная, самая жуткая вещь, которую я когда-либо видела. В отвращении я отворачиваюсь и вижу похожее произведение искусства на соседней стене. 10 рук, которые тянутся ко мне, словно в кошмаре. Кто такое создает? Я наклоняюсь к Гарольду в поисках поддержки. Разве это не здорово, Гарольд? Но Гарольд с несчастным видом скулит под скульптурой лица, и я его не виню. «Не бойся», — говорю я, — «это искусство». Гарольд бросает на меня отчаянный взгляд, как бы говоря, «Куда ты меня привела?» И я похлопываю его, успокаивая не столько его, сколько себя. «Я возьму твое пальто», — спрашивает мужчина, и я протягиваю его, отчаянно пытаясь придумать, чтобы сказать хорошего. Боковым зрением я замечаю еще одну скульптуру, которая, кажется, изображает ворона. Ладно, ворона я переживу. Я подхожу к нему, намереваясь сказать что-нибудь лестное, и замечаю, что во рту у ворона человеческие зубы. Я непроизвольно вскрикиваю и зажимаю рот рукой. «Что?» Мэтт отрывается от процесса помещения наших пальто в шкаф, который настолько незаметен, что я его поначалу не увидела. «Ты в порядке?» «Да». Я пытаюсь собраться с мыслями. «Я просто отреагировала на произведение искусства». «Ух ты! Это действительно... Это принадлежит тебе?» Меня охватывает внезапная надежда, что все эти скульптуры принадлежат его соседу по квартире, но лицо Мэтта светлеет. «Ага, это все Арло Халсон», — говорит он так, как будто я знаю это имя. «Я никогда по-настоящему не увлекался искусством, но увидел его работу в галерее и подумал, я понимаю этого художника. Он меня поразил. У меня в спальне есть еще одна вещь», — с энтузиазмом добавляет он. «Лысый волк». «Лысый волк? Лысый волк будет наблюдать, как мы занимаемся сексом?» «Отлично», — говорю я сдавленным голосом. «Лысый волк. Потрясающе». Мэтт закрывает шкаф и открывает другую дверцу, которую я тоже не заметила, потому что здесь все однородное, гладкое и монохромное. «Иди, познакомься с ребятами», — говорит он, приглашая меня войти. Первое, что я замечаю, это то, насколько велико пространство. Во-вторых, все вокруг черное или серое. Бетонный пол, черные стены, металлические жалюзи, зона отдыха с черными кожаными диванами, три письменных стола с множеством компьютеров. С потолка свисает боксерская груша, которую лупит стоящий к нам спиной коренастый парень в шортах. На одном из кожаных диванов сидит парень в джинсах и массивных кроссовках. Он в наушниках и сосредоточенно играет в компьютерную игру. Я поворачиваю, чтобы посмотреть на экран, и, черт возьми, он огромный! «Ава, Нихал, Нихал, Ава», — представляет нас Мэтт, и Нихал коротко поднимает руку. «Привет», — произносит он и одаривает меня милой улыбкой, а затем снова возвращается к стрельбе на экране. «А это Тофер», — говорит Мэтт, указывая на лупящего по груши парня. «Тофер!» Тофер перестает бить и поворачивается к нам лицом. И я внутренне вздрагиваю. Нихал тощий и с виду довольно невзрачный, а вот Тофер привлекает внимание. К крепко сложенный, с лицом, которое... Хорошо, я не люблю употреблять слово «уродливый», но он уродлив, абсолютно уродлив. Глубоко сидящие глаза, массивные темные брови, скверная кожа. И все же он неотразим. Он излучает индивидуальность даже сейчас, весь потный в своих спортивных шортах. «Привет», — говорит он хриплым голосом и показывает руками в перчатках на свои уши. «Наушники». «Приятно познакомиться», — невнятно говорю я, а он продолжает колотить по груше. Затем мое внимание привлекает какое-то движение на уровне пола, и я недоверчиво таращусь. К нам по бетонному полу приближается какой-то робот, вроде тех, которыми люди пылесосят дома. Но этот везет банки с пивом. Гарольд замечает его одновременно со мной и раздражается бешеным лаем. Я хватаю его за поводок, прежде чем он успевает напасть, и мы оба с волнением наблюдаем, как робот скользит к Нихалу. «Уверен, Гарольд привыкнет», — говорит Мэтт. «Но что это?» — говорю я, сбитая с толку. «Робот?» — Мэтт пожимает плечами. «У нас их несколько. Для пива, для пиццы, для чипсов». «Но зачем?» — спрашиваю я, еще больше сбитая с толку. И мужчина смотрит на меня так, как будто не понимает вопроса. «Облегчает жизнь». Он пожимает плечами. «Пойдем, покажу тебе свою комнату, а потом принесу выпить». В комнате Мэтта черные стены, серый бетонный пол, а над кроватью скульптура лысого волка, на которую я очень стараюсь не смотреть, когда распаковываю вещи Гарольда. Почему он лысый? Я расстелила кровать и одеяло Гарольда и обрызгала все эфирным маслом. Когда Мэтт входит, держа в руках по бокалу вина и пива, я восклицаю: «Все готово для ночевки!» «В моей семье собакам запрещено входить в спальню», — отзывается Мэтт, и я смеюсь, потому что у него действительно тонкое чувство юмора. Но когда я поднимаюсь на ноги, я вижу, как он хмурится, и мое сердце падает. Это не юмор. Он говорит серьезно. Он это серьезно? Гарольд всегда спит со мной в одной комнате, объясняю я, пытаясь скрыть растущее беспокойство. Иначе ему будет одиноко. «Уверен, ему будет хорошо на кухне», говорит мужчина, как будто я ничего не сказала. «Мы можем поставить его кровать там. Ему будет очень удобно, правда, Гарольд?» «На кухне? Разве можно заставлять любимого члена семьи спать на кухне?» «На самом деле, я не думаю, что ему будет удобно», — говорю я. Я пытаюсь непринужденно улыбнуться, но чувствую себя совершенно не в своей тарелке. Мой пес — не бытовой прибор. Он не спит на кухне. Он будет скучать по мне. Он будет скулить. Так не получится. Это просто... Ну, ты понимаешь, это так. Прошу прощения». «Не прошу прощения», — безмолвно добавляет мой взгляд. Мэтт окидывает взглядом Гарольда, собачью подстилку, и снова смотрит на меня. Я продолжаю улыбаться, но выпячиваю подбородок и сжимаю кулаки. Я имею в виду, что это в принципе не подлежит обсуждению, и я думаю, Мэтт это понимает. «Хорошо», — наконец говорит он. «Итак...» «Все будет хорошо», — быстро говорю я. «Все будет хорошо. Ты его даже не заметишь». Не буду упоминать, что Гарольд всегда начинает спать на своей кровати, но ночью в какой-то момент присоединяется под одеялом ко мне. Мы сможем пересечь этот мост, когда подойдем к нему. Я сложила кое-какие вещи в один из ящиков в ванной. Весело говорю я, меняя тему. «Тот, что слева». «Круто», — кивает Мэтт. «Женевьева там всегда...» Он замолкает, и наступает колючая тишина, во время которой у меня кружится голова. «Женевьева?» «Конечно, у него была Женевьева. Конечно, у него есть прошлое. Мы взрослые люди, у нас обоих есть прошлое. Настоящий вопрос в том, что мы хотим знать об этом прошлом». Мэтт бросал на меня настороженные взгляды, и теперь он переводит дыхание. Женевьева была моей...» «Да», — обрываю я его. «Я понимаю, девушкой, у тебя есть история, она есть у нас обоих». «Мэтт и Женевьева». «Нет, звучит дерьмово». «Мэтт и Ава» звучит намного лучше. «Но вот что я думаю», — продолжаю я, прежде чем Мэтт успевает выпалить что-нибудь бесполезное. Например, о том, как она была великолепна в постели. «Нам повезло. Мы встретились в волшебном, чудесном пузыре. Мы ничего не знали друг о друге. У нас не было багажа. Никакого багажа», — повторяю я для пущей убедительности. «В нашем возрасте это драгоценный дар. Тебе так не кажется?» «Наверное», — соглашается Мэтт. «Мне не нужно ничего знать о Женевьеве», — говорю я, пытаясь подчеркнуть эту мысль. «Меня не интересует Женевьева. Плевать я на нее хотела, и тебе не нужно знать о Расселе». «Рассел?» — настораживается мужчина. «Черт возьми, кто такой Рассел?» «Ох, ладно. Может быть, мне не следовало упоминать имя Рассела». «Не имеет значения», — отмахиваюсь я. «Старая история, багаж. Мы не будем вспоминать о багаже. Хорошо? Только ручная кладь». Я подхожу, встаю перед Мэттом и всматриваюсь в волевое, красивое, честное лицо. «Это мы», — бормочу я. «Прямо здесь, прямо сейчас. Это все, что имеет значение». Я нежно касаюсь его губ своими. «Согласен?» «Согласен». Мэтт смотрит на меня, и его глаза ласково щурятся. «И да, нам повезло». К нам подходит Гарольд. Мэтт наклоняется и гладит его по голове. «Что касается тебя...» Насмешливо строгим тоном обращается он к Гарольду. «Тебе лучше не храпеть». «Он не храпит», — искренне заверяю я Мэтта. «И это правда. Скулёшь во сне — это не храп, это совершенно другой звук». Я притягиваю Мэтта ближе для нового поцелуя, но тут у него звонит телефон, и он достает его из кармана. Он раздраженно прищелкивает языком и говорит: «Прости, работа. Не возражаешь? Чувствую себя как дома». «Нет проблем», — говорю я. «Не спеши». Пока он отвечает на звонок, я выхожу в гостиную и выжидающе оглядываюсь. Я уже начинаю привыкать к черному, но, может быть, я смогу предложить несколько более ярких аксессуаров, чтобы поднять настроение. Да, как акцент. Ему нужны какие-нибудь покрывала и подушки. Тофер надел к шортам толстовку и сидит за одним из столов, щурясь на экран. «Привет, Тофер!» С улыбкой подхожу к нему я. «Мы не познакомились должным образом. Я Ава, а это Гарольд. С нетерпением ждем возможности познакомиться поближе». «О, хорошо!» Тофер быстро поднимает взгляд. «Рад познакомиться, но я вам не понравлюсь. Просто, к твоему сведению». «Ты мне не понравишься?» Я не могу удержаться от смеха. «Почему?» «Я не нравлюсь людям». «Правда?» «Я решаю сыграть с ним в его игру». «Почему?» «У меня не модные эмоции, меланхолия, зависть, гнев, злорадство». Он печатает что-то во внезапном энергичном порыве. «Плюс, ты знаешь, я ублюдок». «Уверена, что это не так». «Так, я подлец, не даю денег нищим на улице». «Ты основал благотворительную организацию», — замечает Нихал, проходя к своему столу. «Тофер несет чушь», — добавляет он мне. «Не слушай его. Я основал благотворительную организацию, чтобы знакомиться с девушками», — говорит Тофер, не давая себя сбить. «Девушкам нравится благотворительность. Держу пари, тебе нравится благотворительность, Ава». Он смотрит на меня своими глубоко посаженными глазами. «Конечно, нравится. Ах, благотворительность. Я просто обожаю благотворительность. Давай займемся сексом, потому что ты отдал чертову кучу денег на благотворительность». «С кем у тебя был секс?» — с интересом спрашивает Нихал. «Ты знаешь, с кем у меня был секс?» После небольшой паузы отвечает Тофер. «И ты знаешь, что она разбила мне сердце, так что спасибо за то, что об этом заговорил». «Ах, это...» Нихал корчит гримасу. «Прости, хотя это было давно», — добавляет он почти шепотом. «Я подумал, может, ты имеешь в виду кого-то другого?» Тофер поднимает голову и сердито смотрит на него. «Надо перезагрузить робота-закусочника». «Сейчас твоя очередь», — робко говорит Нихал. «Чёрт!» Тофер с отчаянным видом хлопает ладонью по столу. «Это худшая работа по дому. Самая худшая». «Я не могу сказать, шутит он или сумасшедший. Возможно, и то, и другое». «Худшая работа по дому?» Я бросаю ему вызов. «Загружать робота закусками?» «Да, конечно», — говорит Тофер, берет свой телефон и, нахмурившись, нажимает на него. «Чем удобнее и полезнее машина, тем больше я прихожу в ярость, когда мне приходится что-то с ней делать. Например, разгружать чистую посудомоечную машину. Я мою посуду вручную, просто чтобы не разгружать ее, а ты...» Выражение его лица внезапно проясняется. «Нихал, ты лживое дерьмо, а сейчас твоя очередь». Он размахивает перед Нихалом телефоном. «Я записал. Твоя очередь». «У меня нет посудомоечной машины», — сообщаю я ему. «Хорошо», — кивает Тофер. «Ну, если ты когда-нибудь ее заведешь, будешь любить ее целую неделю. А потом станешь воспринимать ее как должное и жаловаться, когда тебе надо будет уделить ей немного заботы и внимания. Люди неблагодарные говнюки. Я работаю с человеческой натурой», — добавляет он. «Так что я знаю». «С человеческой натурой?» Я с любопытством смотрю на него. «Чем ты занимаешься?» «Провожу опросы». Тофер указывает на 3 компьютера на своем столе. «Опросы общественного мнения. Собираю точки зрения, подсчитываю цифры и рассказываю политикам и компаниям, что думают люди. И это не так здорово. Люди ужасные. Ты же понимаешь?» «Люди не ужасны», возмущенно отвечаю я. «Я знаю, что он шутит». Я думаю, что он шутит. Но все равно чувствую необходимость настоять на более позитивной точке зрения. Тебе не следует повсюду говорить, что люди ужасны. Это слишком угнетает. Надо мыслить позитивно. Тофер выглядит очень удивленным. «Скольких людей тебе довелось опросить, Ава?» Я имею в виду... Я запинаюсь. «Вообще-то я с ними разговариваю». «У меня есть данные». Он похлопывает по одному из своих компьютеров. «Люди слабые, лицемерные, ханжеские, непоследовательные. Мне стыдно за людей. Я, естественно, включаю себя. Нихал, ты собираешься загружать этого грёбаного робота или как?» «Мне нужно отправиться мейл», — с мягкой настойчивостью говорит Нихал. «Я сделаю это через минуту». «А ты чем занимаешься?» — спрашиваю я Нихала. «Нихал управляет Apple, только он слишком скромен, чтобы об этом говорить», — сообщает Тофер. «Не говори так, Тофер», — взволнованно просит Нихал. «Я там не старший, я там... я не...» «Но ты работаешь на Apple». Нихал кивает, затем вежливо спрашивает. «А ты, Ава, чем занимаешься?» «Пишу фармацевтические рерайты для компании под названием Брейксоны», — объясняю я. «Они производят лекарства и медикаменты». «Я знаю Брейксонов», — кивает Нихал. «Но я собираюсь заняться ароматерапией, и у меня есть недописанный роман», — добавляю я. «Так что, понимаешь, несколько занятий. Мне нравится бросать вызов самой себе». «Круто», — застенчиво говорит Нихал, затем надевает наушники и продолжает печатать. Оба парня так поглощены своей работой, и я не знаю, что делать дальше. Но вдруг Тофер внезапно отодвигает свой стул. «Ладно», — говорит он, — «пойду загружу робота. Нихал, ты должен мне почку». Когда он отправляется на кухню, из спальни появляется мрачный Мэтт. «Привет», — говорю я, чувствуя от его возвращения куда большее облегчение, чем хочу признать. «Все в порядке?» «О!» Кажется, Мэтт с усилием фокусируется на мне. «Да. У тебя есть что выпить? С тобой все в порядке? Ребята присмотрели за тобой?» «Да», — говорю я. «Я прекрасно провожу время». Я жду, что Мэтт ответит, а потом понимаю, что он даже не слышал меня. Он выглядит напряженным. О боже, неужели что-то случилось на работе? «Я хочу послушать, чем ты занимаешься», — ободряюще говорю я. «Может быть, пойдем присядем или сделать себе массаж?» «Прости», — Мэтт потирает лоб. «Нет, все в порядке, просто мне нужно кое о чем подумать. Дашь мне 10 минут?» «Не торопись», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал ободряюще и успокаивающе. «Я здесь счастлива. Я сама могу себя развлечь». Рассеянно оглядываясь в поисках какого-нибудь занятия, я замечаю белую исписанную доску. Я направляюсь посмотреть, что это такое, а затем замираю в замешательстве. Вверху заглавными буквами нацарапано «Таблица ублюдков». Ниже приведен список Тофер, Нихал, Мэтт. И у каждого из них свой счет. Нихал — 12, Мэтт — 14, а Тофер — 31. Нихал замечает мой пристальный взгляд и вежливо снимает наушники. «Что такое таблица ублюдков?» — растерянно спрашиваю я. «Если кто-то, например, полный ублюдок или действительно раздражает, он получает отметку. Каждый месяц проигравший покупает выпивку. Это всегда Тофер», — добавляет он. «Но если бы у нас не было таблицы, ему было бы намного хуже». «Погоди, Нихал», — быстро говорю я, прежде чем он надевает наушники. «Я не могу представить, чтобы ты был ублюдком». «Был», — искренне говорит он. «Например, как?» «Я сказал Тоферу, что его новый джемпер выглядит дерьмово». Глаза Нихала блестят сквозь очки. «Он был очень расстроен. Джемпер стоил ему больших денег. Он поставил мне 6 пунктов. Но джемпер и правда выглядит дерьмово». Он надевает наушники и снова начинает печатать. «Я уже большей частью изучила комнату, поэтому направляюсь к ближайшему барному стулу из черной кожи и проверяю свой телефон». Сарика ушла за платьями и прислала около 16 фотографий из раздевалок магазинов, чтобы посоветоваться. Поэтому я начинаю просматривать их и делиться впечатлениями. Короткое черное великолепно. Синее с бисером — ничего, но какие-то странные рукава. Какие к нему туфли? Все это время я продолжаю поглядывать на Мэтта. Он стоит неподвижно, что-то просматривая в телефоне и хмурясь. Когда он, наконец, сдвигается с места, я ожидаю, что он подойдет к своему столу. Но он направляется к очередному потайному шкафу, открывает его и достает... Что? У меня сжимается желудок. Конечно, это не... «Эй, Мэтт!» — небрежно говорю я. «Что это?» «Клюшка». Мэтт поднимает ее, чтобы я могла рассмотреть. «Гольф. Помогает думать». «Гольф?» Я в ужасе наблюдаю, как он достает пару мячей для гольфа и кладет их на полоску зеленого ковра, которую я раньше не замечала, потому что она скрыта за кожаными диванами. Он бросает один из мячей в сторону искусственной лунки для гольфа, задумчиво наморщив лоб, ждет, пока какой-то механизм откатит его назад. Затем он ударяет по нему снова и снова. «Я думала, ты увлекаешься боевыми искусствами», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал беззаботно, а не гольфом. «И тем, и другим», — оглядывается Мэтт. «И тем, и другим». Я крепче сжимаю стакан. «Это здорово?» «Так здорово! Я имею в виду, что все хобби — это здорово!» «Вся семья Мэтта увлекается гольфом», — говорит Нихал, который бесшумно подошел к одному из кожаных диванов и загружает очередную компьютерную игру. «Что-то вроде семейной одержимости, не так ли, Мэтт?» «Это не одержимость», — коротко смеется он. «Но, думаю, мы относимся к этому довольно серьезно. Моя бабушка в свое время была чемпионкой Австрии среди женщин, а мой брат стал профессионалом. Вот так». Я давлюсь вином и отчаянно кашляю, пытаясь скрыть это. «Вот я это и узнала». «Ты никогда не упоминал об этом», — говорю я с вымученной улыбкой. «Разве это не забавно? Все то время, что мы провели вместе, и ты ни разу не упомянула о гольфе. Ни разу! О! Мэтт беззаботно пожимает плечами. Думаю, просто к слову не пришлось. Ты играешь? Вежливо спрашивает Нихал. Я сглатываю. Это не... Мадам! Раздается за спиной глубокий голос Тофера. «Взгляните!» Я поворачиваюсь и кричу, не в силах сдержаться. Он держит белое блюдо, на котором лежат 4 сырых, красных, дрожащих стейка. Я чувствую отвратительный мясной запах. Я вижу, как из них сочится кровь. «Вечерний стейк», — объясняет Тофер. «Выбирай свою степень прожарки. Полагаю, ты предпочитаешь с кровью?» «Не мог бы ты отодвинуть это от меня?» Я сдерживаюсь, отчаянно желая сбежать. «О, а вы вегетарианка», — говорит Мэтт, выстраивая удар. «Я забыл сказать». «Вегетарианка». Тофера замирает, как вкопанный. «Ладно». Он снова смотрит на стейки. «Значит, средний уровень прожарки?» «Это что, шутка?» У меня в носу до сих пор стоит отвратительный запах мяса, а эти стейки когда-то были животными. Все в порядке. Я просто съем немного овощей. Слабо говорю я. Овощей. Кажется, Тофер потрясен. Правильно. Окей, овощи. Он задумывается. У нас они есть? У нас есть немного горошка. Рассеянно говорит Нихал, глядя в экран. Хотя он старый. «Как скажешь!» Тофер подходит к Нихалу. «Хорошо, Нихал, тебе какой?» Он опускает блюдо, чтобы Нихал мог увидеть стейки. И там тут же появляется размытое коричнево-белое пятно, сопровождаемое скребущим звуком лап. «Боже мой, нет!» «Гарольд!» — в ужасе вскрикиваю я, но он уже в другом конце комнаты с сочащимся сырым стейком в пасти. «Какого черта?» Тофер изумленно смотрит на блюдо, на котором теперь лежат только 3 стейка. «Эта собака только что сперла один из моих стейков? Я его даже не заметил!» «Что?» — спрашивает Мэтт, откладывая клюшку и недоверчиво поднимая взгляд. «Он появился из ниоткуда!» — потрясенно говорит Тофер. «Прямо ракета-невидимка!» Мы все смотрим на Гарольда, который игриво смотрит на нас, а затем набрасывается на мясо, как самая счастливая собака в мире. «Это стейк сухой выдержки из филе, выращенного на травах», — говорит Тофер, пристально глядя на Гарольда. «Я влез в долг, чтобы за него заплатить». «Прости», — в отчаянии говорю я. «Могу я возместить расходы?» «Ну, это был твой кусок», — говорит Тофер. «Так что сама разбирайся с Гарольдом». Гарольд доедает остаток стейка. Нихал начинает смеяться, и это самое милое зрелище. Его лицо морщится, как у младенца, а очки запотевают. «Тофер, ты выглядел таким перепуганным!» — радостно говорит он. «Тофер никогда не пугается!» — добавляет он мне. «Это стоило того, чтобы заплатить за стейк!» «Я не испугался!» К Тоферу возвращается самообладание. «Ты был...» Раздается звонок, и Нихал замолкает. «Кто это?» — спрашиваю я. «Я открою», — говорит Мэтт, направляясь к интеркому. «Наверное, доставка. Алло?» Раздается хриплый, неразборчивый ответ, и он всматривается в маленький видеоэкран. «Привет. Привет, я не могу!» Мэтт меняется в лице. «Ох!» — он сглатывает. «Мама, папа, привет!